В ночь на 28 июля подул благоприятный ветер, и подожженные суда быстро преодолели полуторамильное расстояние, отделявшее их от испанских кораблей. Среди испанцев началась страшная паника, когда они увидели в темноте ночи приближавшиеся к ним огромные факелы. Дело в том, что в Испании в то время распространялись слухи, будто англичане владеют каким-то секретным оружием, сделать которое им помог итальянский инженер Фредерико Джиамбелли из Мантуи, переселившийся в Лондон. Этот инженер ранее предложил испанцам построить дьявольские корабли, которые в частности были использованы герцогом Пармой для разрушения моста через Шельду во время осады Антверпена. Каждый из дьявольских кораблей имел на борту 3,5 тонны пороха. Мост был разрушен пороховыми взрывами. Было убито 800 человек. Поэтому, заметив двигавшиеся на них горящие суда, испанцы, вместо того, чтобы попытаться отогнать их, как это сделал Дрейк в Кадисе, начали рубить якорные канаты и поднимать паруса. 130 якорей остались на дне бухты. Первым опомнился Медина. Он пристыдил офицеров, предлагавших ему пересесть на пинасу и укрыться на берегу. Герцог приказал Сан-Мартину, на котором он находился, встать на якорь и выстрелом из пушки дать сигнал тому, чтобы остальные суда эскадры последовали его примеру. Одновременно он послал находившегося с ним принца Асколи, внебрачного сына короля Филиппа, на корабли для передачи более подробных инструкций. Покинув Сан-Мартин, принц исчез. Боясь разгрома эскадры и пленения, он поспешил на берег и отправился в Дюнкерк к Парме. Узнав об этом, Медина не только не огорчился, но и вздохнул с облегчением. Забота о безопасности столь важной персоны с него таким образом снималась. Большинство испанских кораблей не послушалось команды герцога и, спасаясь от опасности, поспешно вышло в море. Флагман галерного флота Сан-Лоренцо потерял рулевое управление, столкнувшись в суматохе с другим судном, и был выброшен на берег прямо у городской крепости. Вызвавшие столь сильную панику горящие корабли сами по себе не нанесли никакого ущерба испанскому флоту. Они сгорели в песчаных дюнах. На рассвете следующего дня англичане могли наблюдать результаты ночной операции. Великолепная галера Сан-Лоренцо лежала на боку на песчаной отмеле. Пушки одного из ее бортов смотрели в небо, а другого уткнулись в песок. Восточнее стояли на якоре флагманский корабль «Сан-Мартин» и с ним еще 4 галеона. Остальные суда беспорядочно двигались на северо-восток от Кале. В 4 часа утра юго-западный ветер сменился северо-западным, и Ховард дал сигнал к атаке. Корабли Дрейка, Хокинса и Фробишера двинулись к стоявшим на якоре галеонам. Остальные погнались за ушедшими из Кале судами. Поднялась страшная канонада. Густой дым окутал сражающиеся корабли. Небольшие в сравнении с испанскими, но быстрые и маневренные английские суда кружили вокруг галеонов, обстреливая их из орудий. Пушки с низких английских судов били в наиболее опасные места, поражая галеоны ниже ватерлинии. В то же время орудия с высоких бортов испанских кораблей стреляли гораздо выше цели, не нанося ущерба противнику. Кроме того, английские пушки были значительно скорострельнее испанских. На один выстрел врага английская артиллерия отвечала тремя. Трюмы испанских судов заливала вода, входящая через пробоины в корпус. Палубы окрасились кровью убитых и раненых матросов и солдат. Мачты многих судов были сломаны, паруса висели клочьями. После 7 часов сражения орудийные залпы становились реже, бой затихал. У англичан опять кончился порох. В ходе сражения испанцы не только преодолели панику и неорганизованность, но и объединили силы. Медине удалось собрать до 50 кораблей. Испанцы защищались мужественно. Ни один галеон не сдался. Несмотря на сильный орудийный огонь, ни один корабль потоплен не был. 2 галеона, Сан-Матео и Сан-Филипп, сильно поврежденные, были захвачены голландцами у Остенда. Это событие англичане полностью игнорировали. Напомним, что меньше чем через столетие Англия и Нидерланды в 3 войнах решали между собой спор о господстве на море. А сейчас в донесении королеве Ховард писал: «Ни одного голландца в море не было». Вечером того же дня Дрейк писал Волсингему: «Бог дал нам славный день, и мы нанесли такие удары врагу, что, надеюсь, герцог Парма и герцог Медина-Сидония не пожмут друг другу руки на этих днях. Пришлите боеприпасы и продовольствие, и мы выбросим врага вон». Напряжение дня сказалось на неутомимом адмирале. Он закончил письмо фразой: «Всегда готовый выполнять поручения вашей милости. Но теперь полуспящий Фрэнсис Дрейк». Двигаясь вдоль французского побережья, испанский флот находился в чрезвычайно опасном положении. Якоря были потеряны, мачты сломаны, запасы пороха истощены, было много убитых. Неблагоприятный Норд-Вест грозил выбросить галеоны на песчаные отмели Зеландии. Корабли все ближе и ближе подходили к береговым мелям. Катастрофа казалась неминуемой. Офицеры флагманского судна «Сан-Мартин» вновь предложили Медине высадиться на берег, захватив освященный лиссабонским епископом королевский штандарт. Нервы герцога сдали. Утром 30 июля он спросил у адмирала Окенда: «Сеньор Окенда, что нам делать? Мы все потеряли». Темпераментный Окенда, находившийся в ссоре с начальником штаба армады Диего Вальдесом, ответил: «Спросите Диего Вальдеса, а я иду сражаться». Но тут счастье обратилось к испанцам. Внезапно северо-западный ветер сменился юго-восточным. Галеоны один за другим стали отклоняться к северу, уходя в море. Англичане не могли задержать испанские корабли. У них в буквальном смысле не было пороха. Орудия их кораблей молчали. Обе стороны боялись друг друга. Англичане считали, что испанцы еще могут вернуться в Ла-Манш. Ведь значительная часть испанского флота вообще не принимала участия в бою. Испанцы, в свою очередь, опасались немедленного нападения английской эскадры. Среди английских адмиралов лишь один Дрейк был уверен в том, что армада уже потеряла силу и никогда не вернется назад, а будет искать путей на родину, выйдя в Северное море. «Герцог Сидони, — писал Дрейк Волсингему, — желает лишь попасть в порт Святой Марии под свои апельсиновые деревья». Оставив заслон против войск герцога Пармы, Ховард и Дрейк, несмотря на отсутствие боеприпасов, бросились в погоню за испанским флотом. Однако, когда испанские корабли подошли к шотландским берегам, погоня прекратилась. Англичане опасались возможной поддержки шотландскими католиками испанских войск, если те вздумают высадиться на берег. Как только испанский флот миновал Шотландию, англичане утратили к нему интерес. Путь на родину был для испанцев ужасен. люди были истощены до предела. Запасы продовольствия и воды кончались. Штормы и туманы разбросали корабли. Десятки судов разбились о скалы у шотландских и голландских берегов. Когда в сентябре корабли бывшей непобедимой армады стали прибывать в испанские порты, стали известны размеры потерь. Вернулось не более 50 судов. Погибло не менее 20 тысяч матросов и солдат. Умерли Алонзо де Лейва, Мигуэль де Акенде, Жуан Мартинес де Рикальд. Посидевший и измученный вернулся в Испанию герцог Медина-Сидония. Король отстранил его от командования флота, и он вернулся в свой замок в порту Святой Марии. Потери английского флота были незначительны. Не был потоплен ни один корабль, число убитых не превышало сотню человек. Но распространившаяся на кораблях страшная болезнь уносила сотни жизней. Причина ее осталась неизвестной. Матросы считали, что болезнь была вызвана прокисшим пивом. Так или иначе, но 4-5 тысяч матросов и солдат погибли от нее после того, как война закончилась.